слова по любому поводу, и была права. Я желал добра, но ведь ты порвал эту нить, что держала твой и мой профайл. Пропал контакт, теперь полный ноль. Новый пароль, зайти не позволит. Ты права, кто будет терпеть такой ритм? Слишком мало места между музыкой и битом. Эффекта, никакой надежды на изменения. Я останусь таким же, без сомнения. Я не я, и может быть кто-то другой. Ты знаешь, о чем я, ты это стоишь. Вселенная не знает многого, ты тоже. Зачем тогда стараться быть на кого-то похожим? Все может быть, иди не стой. Но я не могу быть другим, я остаюсь собой. Люди часто ошибаются, им суждено так считать. Все наши нищета от нулей на счетах. Я читал, уже осталось только решето. Я искал что-то, но ты это точно не то. Воды неполноценные, снова награбли. Пока мы выясняли, кто прав, чувства ослабли. По щекам капли, лето, но холодно. Остаться с тобой, я не нахожу повода. Через года, может, все изменится. Чувства наши покипят и перемелятся. Мне не верится, но этого не избежать. Ты умеешь любить, а я мечтать и ждать ошибки. Даже судьба не прощает, что говорить за людей, ты понимаешь. Или может просто на не хватает простоты, чтобы улыбнуться после слова прости. Весь мир будто в сговоре, или это мы друг друга не поняли. Мое мнение еще шатается, может и вправду говорят, люди ошибаются. Люди часто ошибаются, им суждено так считать. Вся наша нищета от нулей на счетах. Я считал, уже осталось только решето. Искал что-то, но ты это точно не то. Люди часто ошибаются, им суждено так считать. Вся наша нищета от нулей на счетах. Я читал, уже осталось только решето. Я искал что-то, но ты это точно не то. Им суждено так считать. Вся наша нищета от нулей на счетах. Я считал, уже осталось только решето. Я искал что-то, но ты это точно не то. Люди часто ошибаются, им суждено так считать. Вся наша нищета от нулей на счетах. Я считал, уже осталось только решето. Я искал что-то, но ты это точно не тот.